где стояла, не желая вторгаться. В Китае считается, что покой больного тревожить нельзя. Я не... — Пожалуйста, останьтесь, — попросила сиделка. — У мистера Гранта бывает не так много посетителей, и уж, конечно, таких, как вы, у него не бывало никогда. Сиделка улыбнулась. Он вот-вот проснется. — Но вы уверены? — Только я должна вас предупредить, он настоящий сердцеед. Что ж, она присела на диван, пытаясь не показывать, что ждет, стараясь не мешать. Она посмотрела на мистера Гранта, оглядела комнату, коридор, все, куда мог достигнуть взгляд. Этот дом, где Рэй вырос, по американским меркам совсем не роскошный, тем не менее, как показалось Дзен-Ли, просто замечательный, с чудесными деревянными полами и большими, хотя и скромно обставленными комнатами. Мальчишкой он жил здесь, — подумала она, — как это отличается от тех мест, где росла я. — По-моему, мне дают слишком много лекарств, — прокаркал голос, — голос мистера Гранта. Его глаза были теперь открыты, и он пристально, даже с некоторой тревогой, изучал ее. — Если не ошибаюсь, хотя я могу ошибаться, сейчас я лицезрею исключительной красоты китаянку, и, по-моему, вы... Если не считать моей жены Мэри, самая прекрасная женщина из всех, что побывали здесь за последние 39 лет. А это, позвольте вам заметить, что-нибудь да значит. Дзен-Ли встала, но не знала, следует ли ей подойти к кровати. Он выглядел таким больным, и от него немножко пахло. «О, здравствуйте! Извините, мистер Грант, простите меня, пожалуйста, за то, что я вас разбудила. Я пришла, потому что надеялась увидеться с Рэем». «Вашим сыном. Меня зовут Дзен-Ли. Думаю, вы вряд ли знаете. Леди, я знаю, что сейчас я лежу на смертном одре. Но позвольте вам заметить, я отлично знаю, кто вы». Отец Рэй бросил вороватый взгляд в сторону кухни. Он прищурился. «Пожалуйста, я хочу вас попросить», — произнес он громким шепотом. «Она сейчас, наверное, в ванной. Пожалуйста, сходите на кухню и сделайте мне чуть-чуть кофе. Обычно он стоит на плите. Он пробуждает мой мозг. Сделайте». Она робко встала. Она даже чувствовала запах кофе. «Это то, что нужно», — заявил мистер Грант. «Но живее, живее! Немного молока, сахара не надо!» Дзен-Ли на цыпочках прошла в кухню. По американским стандартам она была весьма старомодная. Дзен-Ли это сразу поняла. Она налила в чашку кофе, добавила молоко, которое нашла в холодильнике, и отнесла в гостиную. «Я прекрасно знаю, кто вы», — повторил мистер Грант, когда она вернулась. «Правда?» «Конечно». «Вы — та девушка, о которой так беспокоится мой сын. Просто безумно беспокоится, делает все, что может, лишь бы вас найти». Он взял чашку обеими руками и отхлебнул. Потом еще. «Хорошо», — провозгласил он. Аппарат рядом с его кроватью пискнул, после чего издал механический щелчок. Мистер Грант повернул к нему голову и облизнул губы. «Раньше, чем я ожидал», — вслух прокомментировал он. Потом удовлетворенно кивнул какой-то своей мысли и снова обратил взгляд на Дзен-Ли. Только теперь он почти не моргал. «Может, он засыпает?» Она видела, что он сейчас разольет кофе и успела подхватить чашку прежде, чем он пролился на одеяло. «Спасибо!» Каким-то странным голосом проговорил он. Она поставила чашку на пол у своих ног, чтобы медсестра не увидела ее, когда вернется. Вдруг ей пришла в голову мысль. «Мистер Грант, могу я вас кое-что спросить?» — Да, полагаю, что можете. Чем Рэй занимался все эти годы, пока его не было в Соединенных Штатах? — Занимался. Аппарат рядом с мистером Грантом снова щелкнул, но он, казалось, не слышал. — Да. — Он служил в армии, был на войне? Мистер Грант нахмурился. — Он вам так сказал? — Нет. — Вот и мне тоже так кажется. Он вам ничего не рассказывал, верно? — Как он это узнал? Она почувствовала себя обиженной. — Да, верно. — Он спасал, помогал, ураганы, моретрясения, о, я хочу сказать, землетрясения, сотни людей во многих странах. Он закрыл глаза, словно чтобы лучше видеть то, о чем говорил. И она смотрела, как его глазные яблоки шевелятся под закрытыми веками, словно что-то отыскивают и, может быть, действительно видят. Иногда я читал в газетах. Жуткие вещи он повидал, куда хуже, чем мне случалось в жизни. Он слишком много видел. Да, бывает, что видишь слишком много. Лицо мистера Гранта дернулось. У него западали щеки, когда он открывал рот. Он никогда об этом не говорил, и это мне разрывало сердце, понимаете? Я бы так хотел, чтобы у него были... Это хорошо для мужчины. Жена, дети. Иногда он опускался, глубоко, туда, где все мертвецы. Он искал там людей, детей. Очень-очень трудно. Иногда он это... А мой сад, вы видели мои розы? Он помотал головой. Теперь, должно быть, перед ним проходили только видения. — Мистер Грант, как Рэй получил этот жуткий шрам на животе? — Он ужасно застонал. — Мистер Грант, его ему дал Бог. Глаза у него раскрылись и закатились. Дыхание было несвежим, зловоние исходило из самых глубин его тела. Потом голова мистера Гранта тяжело перекатилась, повернувшись на бок. Один глаз почти закрылся, другой был открыт. Дзинли отвернулась. Почему она вдруг вспомнила своего дедушку? «Я должна на него посмотреть», — сказала она себе. «Я должна это видеть, чтобы понять Рэя». Минута прошла в молчании. Чахлая грудь мистера Гранта продолжала вздыматься и опадать. Лицо обмякло. Сиделка вернулась, она посмотрела на часы. «Вы успели с ним поговорить?» — жизнерадостно спросила она. Дзинли вдруг осознала, как учащенно дышит. «Да», — ответила она. «И вы принесли ему немного кофе?» «Да». «Он очень славный». Она приподняла сбившееся одеяло, чтобы поправить его, и Дзинли увидела наполовину полный мочеприемник. «Теперь он немного поспит». «Может быть, мне лучше подождать Рэя на улице?» «Как вам будет угодно». Дзинли утвердительно кивнула и встала. Ей вдруг захотелось удрать из этой комнаты. Но сначала она наклонилась и нежно-нежно поцеловала мистера Гранта в лоб. «Вы такая милая», — заметила медсестра. «Я расскажу ему, когда он проснется, ему будет приятно». Дзинли выскользнула из комнаты, прошла по коридору, рассеянно окинула взглядом семейные фотографии на стенах. Когда входила, она их не заметила. Рэй в футбольной форме, в форме нью-йоркского пожарного. Рэй получает медаль, лежа на больничной койке. По сторонам кровати стоят его отец и мать. И здесь же улыбающийся лысый человек, она его узнала, мэр Джулиани. «За доблестную службу городу Нью-Йорку 11 сентября 2001 года», — гласили золотые буквы внизу. «Ого», — подумала она, — «значит, он был там». Она вышла на крыльцо. Почему он ей не рассказывал? Как бы она хотела знать об этом раньше? Как ей сейчас его не хватает? Да, она его любит. Теперь все, все встало на свои места. Она направилась к тротуару, слегка ошалев от яркого света, не понимая, почему она плачет. Наверное, из-за мистера Гранта, разговора о Рэе, фотографий. Всего этого оказалось слишком много. Слишком, чтобы вовремя заметить обшарпанный фургон, припаркованный у тротуара. Крупный мужчина в потертой рабочей одежде заступил ей дорогу. Его темные глаза впились в ее лицо. «Что такое, извините?» Он сгробастал ее грязной рукой, распахнул дверцу фургона и швырнул ее внутрь. Она ударилась головой о металлический пол. Он сунул руку в фургон и забрал ее сумочку. Она успела увидеть моток веревки и пустое пластмассовое ведро. Потом дверь захлопнули, заперли снаружи, и фургон, пошатываясь, двинулся вперед. Она вытянула руку, чтобы утвердиться в темноте. Скользящий звук. Открылось окошко за спиной водителя. За металлической решеткой она увидела лицо. «И не вздумай орать, сука!» — предупредил он ее. Так они ехали еще несколько минут. Она ощупала дверцы, заперты. Ползая на коленях в темноте, нащупала веревку и пластмассовое ведро, больше ничего. Фургон остановился. Она слышала, как открылась и захлопнулась водительская дверца. Послышались его шаги. Он обходил фургон сзади. «Сейчас я открою дверь, без фокусов». Дверь раскрылась. Внутренность фургона залила светом. Он вошел, зажег верхний свет и закрыл за собой дверцу. «Не вопи, я тебя предупреждаю!» Это был крупный мужчина. Он схватил ее за руку и вывернул так, что она упала на спину. Она изо всех сил ударила его ногой. Он надавил ей коленом на грудь, и она стала колотить его кулаками. Но это не помогло. Он вытащил моток клейкой ленты, оторвал часть и заклеил ей рот. Она толкала его, но он был большой и тяжелый, к тому же он прижимал ее коленом к полу. Он повернул ее на бок, продолжая наваливаться на нее, и связал ей руки за спиной. Потом, как она не легалась, связал лодыжки. Когда он закончил, она лежала на спине, корчась, пытаясь освободиться. Он оторвал еще часть ленты. «Закрой глаза», — приказал он. Она повиновалась. Лента опустилась ей прямо на глаза. Под нее попало несколько прямых прядей ее волос. Казалось, он никуда не спешит. Она чувствовала, как он оседлал ее, наклонился так близко, что она ощущала запах жвачки, которую он жевал, пахло чем-то вроде корицы. «Один раз ты уже от меня удрала», — произнес он. «На этот раз не выйдет». Его рука заскользила по ее блузке, разорвала ее. Она слышала, как он громко сопит. Ладонью он ощупал ее груди, помял их. Потом эта ладонь оказалась у нее между ног, сдернула трусики. Грязный большой палец вошел в нее, причинив ей боль. Палец, изучающий, извивался, потом выскользнул обратно. Она снова услышала сопение. Она подумала, уж не нюхает ли он свой палец. Потом она почувствовала, как ее переворачивают и связывают веревкой. Туго-туго. Запястья, предплечья, ноги. Она будто видела, как он затягивает узлы. Потом пришла очередь ведра. Его надели ей на голову, клейкой лентой примотав к одежде. Ее дыхание эхом отдавалось в ее собственных ушах. Темнота поверх темноты. Может быть, он что-то сказал ей, но она не могла разобрать, что. Она была измотана, тело обмякло, одежда насквозь пропиталась потом. Она ощутила, как дверцу фургона снова закрыли, и потом машина двинулась вперед. А ее швырнуло назад по жесткому металлическому полу, связанную, беспомощную, без всякой надежды, что кто-нибудь знает, где она. Глава 30. «Жиголо для колясочниц?» «Да». «Он, видишь ли, он занимается этим только с женщинами, которые передвигаются в инвалидных креслах». Говоря в трубку, Конни понизила голос. Она не хотела, чтобы ее кто-нибудь слышал, в том числе и прислуга, которая и без того слишком много о ней знала. «Со старухами? Нет-нет, с молодыми. 30, 40, может быть, 50 лет». «Они ему платят?» «Ну да, и хорошо платят, насколько я знаю. Но им все равно. Это не так уж много, если учесть...» «Если учесть что?» — спросила она. «Если учесть, какой он мастер». Ты удивишься, сколько в Нью-Йорке богатых женщин в инвалидных колясках. Ну, травмы, заболевания позвоночника, рассеянный склероз, в общем, их сотни. Но я их никогда не видела. Большинство стараются не показываться. Я нашла одну у нас в доме. Вот как я о нем узнала. А твоя подруга? Он часто ее? Примерно раз в месяц. Муж вообще к ней не прикасается. А она тебе говорила, как... О, Господи, погоди минутку. Конни прислушалась, не спускаются ли с крыши мужчины. Ее муж, этот смешной китаец по имени Чен, которого они зазвали к себе на ужин, наверху, на террасе, с напитками и сигарами. Что они там обсуждают? За ужином у них уже была беседа, чопорная и несуразная. У этого человека просто ужасный английский. Не говоря уж о его неумении обращаться с вилкой. А Билл вел себя так, словно перед ним властелин мира. «Ну уж нет, позвольте». Она прекрасно знает таких людей, особенно миллиардеров из Гонконга и Сингапура. И этот парень явно до них не дотягивал. Билл сказал, что позже к ним, возможно, присоединятся другие гости. Она снова прислушалась, но ничего не услышала. «Извини, я слушаю», — сказала она в трубку. «Значит, ты говоришь, ее муж никогда до нее не дотрагивается, и она делает это со своим жиголо?» Соседка как-то днем их слышала. Точнее, слышала ее. Ну же, кто он? Ну, он из тех, из высоких лесорубов, которые носят фланелевые рубашки и живут за городом. Ему лет 29-30. Приходит раз в неделю или раз в месяц. Ну, просто обрабатывает женщину, а потом уходит. А это не извращение? Как-то странно. А, по-моему, наоборот, очень мило. Хотя ведь они ему платят. Ну да. Но он не обязан заниматься именно этим. Я слышала, все началось с того, что он развозил по городу рождественские елки и дрова для камина. А в одном доме жила женщина, которая передвигалась на инвалидной коляске. Ну, так все и вышло. А мне кажется, он извращенец и просто использует этих несчастных. Я тоже так подумала. Но на самом деле все не так. Он должен быть нежным, крепким, но нежным. У многих из них хронические боли, суставы плохо работают, больной позвоночник... «Сама можешь представить, какие могут быть проблемы?» Конни нервно побарабанила ногтями по столику с инкрустацией, которую она отыскала, ну, неважно где. То ли на Порто-Белл-Роуд в Лондоне, то ли на Рю-Жакоб в Париже. «Все-таки я считаю». Зазвонил интерком. «Конни, — послышался нетерпеливый голос ее мужа. — Когда эти ребята явятся, отправь их на крышу немедленно. — Есть, сэр, масса супруг. Она вернулась к телефонному разговору. — Я думаю, он их использует. — Конни, раньше я тоже так думала. — А потом? — Я его увидела. — Как? — у нее перехватило дыхание. — Я с ним говорила. Она ощутила зависть. — Говорила? Он очень славный, такой понимающий и, пожалуй, даже скромный. А он, ну, у него постоянные женщины. Звучит как-то отчаянно, Конни. Так и есть. А что случилось с тем парнем, который у тебя был? Он начал догадываться насчет Билла, насчет того, как много у него денег. А что? Ну, ты понимаешь, как у тебя дела с Биллом? Я его правда люблю. Но видишь ли, я тебе никогда не говорила, что каждое утро он писает в ванну. Господи, боже ты мой! Пока он чем-то интересуется, например, очередной сделкой, или почему какая-нибудь компания не так ведет себя на рынке, он еще сносный, как, например, сейчас. А вообще я стараюсь его...